что существенной стороною в любви является не взаимность, а обладание, то есть физическое наслаждение. Оттого уверенность в ответной любви нисколько не может утешить в отсутствии обладания. Наоборот, ни один человек в таком положении кончал самоубийством. С другой стороны, люди, сильно влюбленные, если они не могут достигнуть взаимности, довольствуются обладанием, то есть физическим наслаждением. Это доказывают все браки по неволе, а также и те многочисленные случаи, когда ценою значительных подарков или другого рода пожертвований приобретается благосклонность женщины, вопреки ее нерасположению. Это доказывает, наконец, и факты изнасилования. Истинной, хотя и бессознательной для участников целью всякого романа является то, чтобы родилось на свет именно это, определенное дитя. Как достигается эта цель – дело второстепенное. Каким бы воплем ни встретили жесткий реализм моей теории высокие и чувствительные, но в то же время влюбленные души, они все-таки ошибаются. В самом деле, разве точное определение индивидуальностей грядущего поколения не является гораздо более высокою и достойную целью, чем все их безмерные чувства и сверхчувственные мыльные пузыри? Да и может ли быть среди земных целей более важная и великая цель? Она одна соответствует той глубине, с которой мы чувствуем страстную любовь, той серьезности, которая сопровождает ее, той важности, которую она придает даже мелочам в своей сфере и в своем возникновении. Лишь в том случае, если истинной целью любви считать эту цель, окажутся соответствующему делу все околичности любовного романа, все бесконечные усилия и муки, с которыми связано стремление к любимому существу. Ибо то, что сквозь эти порывы и усилия пробивается в жизнь, это грядущее поколение во всей своей индивидуальной определенности. И трепет этого поколения слышится уже в том осмотрительном, определенном и прихотливом выборе при удовлетворении полового инстинкта, который называется любовью. Возрастающая склонность двух любящих существ – это уже, собственно, воля к жизни нового индивидуума, который они могут и хотят произвести. И когда встречаются их взоры, исполненные страсти, то это уже загорается его новая жизнь и возвещает о себе как будущая гармоническая, стройно сложенная индивидуальность. Они тоскуют по действительном соединении и слиянии в одно существо для того, чтобы затем продолжать свою жизнь только в нем. И это стремление осуществляется в дитяти, которое они рождают, и в котором наследственные черты обоих, соединенные и слитые в одно существо, переживают самих родителей. Наоборот, решительное и упорное отвращение, которое испытывают друг к другу мужчина и девушка, служит доказательством того, что дитя, которое они могли бы произвести на свет, было бы дурно организованное, внутренне дисгармоничное, несчастное существо. То, что в последнем основании с такой силой увлечет два индивидуума разного пола к соединению исключительно друг с другом, это воля к жизни, проявляющаяся во всем данном роде. Здесь она антиципирует соответствующую ее целям объективацию своего существа в той особи, которую могут произвести на свет оба влюбленные индивидуумы. Особь эта наследует от отца волю или характер, от матери – интеллект, а телосложение – от обоих. Впрочем, форма тела большую частью складывается по отцовскому образцу. Размеры же его скорее по материнскому, согласно тому закону, который обнаруживается в скрещивании животных и главным образом зиждется на том, что величина плода должна приноравливаться к величине матки. Как необъяснимо в каждом человеке совершенно особая, исключительно ему присущая индивидуальность, так же точно необъяснимо и совершенно особая и индивидуальная страсть двух влюбленных.